Сарайчик. После снятия ленинградской блокады дед Лозинский с бабушкой возвращались из Елабуги. Михаил Леонидович был уже сильно болен, квартира же в Ленинграде была пока малопригодна для жилья. Я думаю, это был год 1944. Блокаду официально сняли 27 января. Поэтому Лозинские задержались в Москве на несколько месяцев, и приютил их дедов старинный приятель Ширвинский Сергей Васильевич, тоже переводчик, из мечтаний о невозможном. О, попасть бы в то время, послушать их разговоры, хотя бы под дверью постоять, прислушиваясь к смеху, к звяканью ложки в стакане, глухому, любимому кашлю. Ширвинские жили где-то в переулках Остоженки, и у них был свой дом, и при нем двор. Их не уплотняли, наверное, потому что отец Сергея Васильевича, Василий Дмитриевич, был крупным врачом, терапевтом и эндокринологом, надо полагать, кем-то вроде профессора Преображенского, руководил институтом экспериментальной эндокринологии. Так вот, в доме были дровяные печи, а дрова для этих печей хранились в дровяном сарайчике, который стоял в дальнем углу двора, как и полагается сарайчику. И дворник носил вязанки этих дров к крыльцу через весь морозный снежный двор. Вот в какой-то особо лютый зимний день, дело было еще в 20-е, Ширвинские говорят дворнику: «Надо бы ваш сарай перенести поближе к крыльцу, удобнее будет». «Оно так, оно и впрямь удобнее бы было», — отвечает дворник. «Да самовольно-то нечто можно двигать, мало ли. Вы бы написали заявление управдому». Ширвинские написали заявление управдому. «Прекрасная мысль», — сказал управдом. «Но я ведь, знаете, человек подневольный. Мало ли, надо написать прошение в исполком». Написали Ширвинские прошение в исполком. «Спасибо, товарищ, за ваш порыв в сторону облегчения жизни трудового народа», сказал Сергею Васильевичу исполкомовский человек. «Но знаете, мало ли». «И вот», — рассказывал дед Лозинский, Сергей Васильевич Ширвинский открыл ключиком шкатулку и показал бумагу, уже чуть потрепавшееся желтоватое прошение, а на нем резолюция и подпись «Не возражаю» и «Сталин». Эта бумага сильно помогала в трудные дни и до войны, и во время, и уже после. Ею махали на всех подступавших супостатов. Супостаты пугались и рассеивались.